Слух чуткий парус напрягает, расширенный пустеет взор, и тишину переплывает полночных птиц незвучный хор. Я так же беден, как природа, и так же прост, как небеса, и призрачна моя свобода, как птиц полночных голоса. Я вижу месяц бездыханный и небо мертвенней холста. Твой мир, болезненный и странный, я принимаю, пустота. 1910 год.